Глава 9. Веселый конец веселья. Оставшись одни, девицы подвое оперлись на подоконники и принялись болтать, высовываясь из окон и перебрасываясь шутками. Они увидели, как молодые люди вышли под руку из кабачка бомбарды, потом обернулись, с улыбкой кивнули им головой и растворились в пыльной воскресной толпе, ежедневно наводняющей Елисейские поля. «Возвращайтесь скорее!» — крикнула Фонтина. «Интересно знать, что они принесут нам?» — сказала Зефина. «Уж, конечно, что-нибудь красивое!» — ответила Далия. «Мне бы хотелось, — сказала фаворитка, — чтобы это было что-нибудь золотое». Вскоре они загляделись на проносившиеся по набережной экипажи, еле различимые сквозь ветви высоких деревьев и целиком поглощавшие их внимание. Был час отправления почтовых карет и дилижансов. Почти все дорожные кареты, которые держали путь на юг и на запад, проезжали в то время через Елисейские поля. Большей частью они следовали вдоль набережной и выезжали через заставу Пасси. Ежеминутно огромная, желтая, с черным, тяжело нагруженная и громыхающая колымага, утратившая свою форму под грудой покрытых брезентом сундуков, над которыми торчало множество тут же исчезавших голов, дробя мостовую и превращая каждый булыжник в огниво, с яростью врезалась в толпу. Она рассыпала искры, словно горн, окутанные вместо дыма клубами пыли. Этот Содом веселил девушек. Фаворитка восклицала: «Ну и грохот! Можно подумать, что мчится целый ворох железных цепей!» Одна из таких повозок, чуть видная сквозь густую зелень вязов, на миг остановилась и снова понеслась дальше. Это удивило Фонтину. «Как странно!» — сказала она. «Я думала, что дилижансы никогда не останавливаются по пути». Фаворитка пожала плечами. «Нет, эта Фонтина просто поражает меня. Я иной раз захожу к ней просто из любопытства. Ее удивляют самые обыкновенные вещи. Ну, представьте себе, что я пассажир и говорю кондуктору дилижанса: я пойду вперед, а вы захватите меня на набережной, когда будете проезжать мимо. Кондуктор замечает меня, останавливается, и я еду дальше. Это случается сплошь и рядом. Ты, милочка, совсем не знаешь жизни». Так прошло некоторое время. Вдруг фаворитка вздрогнула, словно пробуждаясь от сна. «Что же это?» — произнесла она. «А сюрприз?» «Да-да», — подхватила Далия. «А где же этот знаменитый сюрприз?» «Как долго их нет!» — вздохнула Фонтина. Не успела она договорить эти слова, как в комнату вошел слуга, подававший им обед. В руке он держал что-то похожее на письмо. «Что это?» — спросила фаворитка. Лакей ответил: «Это, сударыня, записка, которую изволили оставить для вас те господа». «Почему же вы не принесли ее сразу?» «Потому», — отвечал слуга, — «что господа приказали передать ее вам не раньше, чем через час». Фаворитка вырвала бумагу у него из рук. Это и в самом деле было письмо. «Странно», — сказала она, — «адреса нет». «Но вот что здесь написано. Это и есть сюрприз». Она быстрым движением распечатала письмо, развернула его и прочла. Она умела читать. «О, возлюбленные! Знайте, что у нас есть родители. Вам не очень хорошо известно, что такое родители. В Гражданском кодексе, добропорядочном и наивном, так называют отца и мать. И вот эти родители охают и вздыхают, эти старички призывают нас к себе, эти добрые мужчины и женщины называют нас блудными сыновьями. Они жаждут нашего возвращения и собираются заклать тельцов в нашу честь. Будучи добродетельны, мы повинуемся им. В ту минуту, когда вы будете читать эти строки, пятерка горячих коней уже будет мчать нас к папашам и мамашам. Выражаясь высоким слогом «Боссюэ», мы дали стрекача. Мы уезжаем, мы уехали, мы несемся в объятиях Лафита на крыльях Кальяра. То есть к богатству через юридическую карьеру. Лафит, парижский банкир, сыгравший видную роль в возведении на трон короля-буржуа Луи Филиппа Орлеанского. Кальяр, адвокат 17 века, в погоне за богатством брался за самые сложные дела. Тулузский дилижанс спасет нас от бездны. А бездна — это вы, о прекрасные наши малютки. Мы возвращаемся в лоно общества, долга и порядка. Возвращаемся рысью со скоростью 3 лье в час. Интересы отчизны требуют, чтобы мы, подобно всем остальным людям, стали префектами, отцами семейств, провинциальными судейскими чиновниками и государственными советниками. Отнеситесь же к нам с уважением. Мы приносим себя в жертву. Постарайтесь не оплакивать нас долго и поскорее заменить нас другими. Если это письмо разорвет вам сердце, сделайте с ним тоже. Прощайте. Почти 2 года мы дарили вам счастье. Не поминайте же нас лихом. Блашвель, Фамель, Листолье, Феликс, Толомьес. Постскриптум. За обед заплачено. Девушки переглянулись. Фаворитка первая нарушила молчание. «Ну что ж», — воскликнула она, — «ну, как-никак, это забавная шутка». «Да, очень смешно», — подтвердила Зефина. «Это должно быть выдумка Блашвеля», — продолжала фаворитка. «Если так, я просто готова в него влюбиться». Что пропало, то в сердце запало. Вот так история. «Нет», — сказала далее, — «это выдумка Толомьес. Тут не может быть никакого сомнения». «В таком случае», — возразила фаворитка, — «смерть Блашвелю и да здравствует Толомьес». «Да здравствует Толомьес», — подхватили далее и Зефина. И покатились со смеху. Фантина тоже смеялась. Но часом позже, вернувшись в свою комнату, она заплакала. То была, как мы уже говорили, ее первая любовь. Она отдалась Толомьесу как мужу, и у бедной девушки был от него ребенок.